Часть третья. Во снах я все время умираю. Барселона, Испания, 2002 год. Сквозь зеркальные окна высотой в 20 футов я видел Средиземное море, сияющий серо-голубой ковер, простирающийся до горизонта. Я был в Барселоне, в коротком отпуске во время европейского тура в поддержку 18. Мне предстояло выступить на церемонии вручения наград европейского MTV. В шикарном отеле, в котором я остановился, моими соседями по пентхаусу были Мадонна, Джон Бон Джови и Пи Дидди. Чтобы попасть в свой номер, мне каждый раз следовало пройти контроль у входа в отель. Еще один кордон охраны стоял перед первым рядом лифтов. У отдельного лифта, который вез меня в пентхаус, дежурили вооруженные сотрудники внутренней службы в штатском. Когда я заселялся в отель, добраться до номера мне помог начальник охраны Мадонны. «Я слышал, ты знаешь Эдди?» – спросил он у меня. Эдди, личный тренер Мадонны по йоге, в 80-е был одним из моих лучших друзей. Мы познакомились, когда смотрели в баре розовых фламинго Джона Уотерса. В то время он только что бросил школу и продавал студентам Нью-Йоркского университета дешевые наркотики. А теперь стал тренером по йоге у Мадонны и Гвинет Пелтроу и организовывал мастер-классы по духовному самосовершенствованию с Дипаком Чопрой. В моем пентхаусе была оборудованная кухня, столовая на 10 человек, парадная гостиная с роялем и еще три спальни на втором этаже, куда вела широкая стеклянная лестница. Церемонию MTV Awards назначили на завтра, и я решил устроить в номере вечеринку для моей группы, технического персонала и нескольких сотрудников звукозаписывающей компании. Должно было прийти 15-20 человек, и мой помощник заказал 3 ящика пива, ящик шампанского, 2 литра водки, литр виски, клубную содовую и лаймы. Прямо перед моим приходом персонал отеля расставил все это на буфете в гостиной вместе с хрустальными стаканами для коктейлей и бокалами-флейтами для шампанского. Я поднялся на лифте в отдельное спа на крыше и за $200 получил сеанс массажа у молчаливой женщины из Восточной Европы. Я не любил массаж, меня от него тошнило, но считал, что мне, как рок-звезде, следует тратить деньги на то, что нравится другим звездам. У меня оставалось еще пара часов до прибытия гостей, и я постучал в дверь Пи Дидди. Открыл его телохранитель. «Привет, я Моби. Шон здесь?» «Подождите», — ответил он, закрывая дверь. Я остался стоять на толстом сером ковровом покрытии, разглядывая светильники и ореховые панели холла. Дверь открыл Пи Дидди. «Моби, заходи». Я вошел в его номер, который выглядел как зеркальное отражение моего. «Мы соседи. Хотел поздороваться», — беспечно сказал я. «Привет. Как оно?» Я встречал Пи Дидди несколько раз в этом году, в разных клубах и на разных церемониях. Мы не были близко знакомы, но он всегда доброжелательно ко мне относился. «У меня сегодня будут гости. Присоединяйся», — предложил ему я. «Благодарю, Моби, но я иду обедать с Боной и Джеем», — ответил он. «Можешь заглянуть потом ко мне на вечеринку. Я снял виллу недалеко от города. Начало примерно в час ночи». «Хорошо, спасибо. Может быть, увидимся». Я пожал ему руку, вышел и направился к номеру Мадонны. Дверь открыл уже знакомый мне начальник охраны звезды. «Привет, Мадонна здесь?» — приветливо спросил я. «Занимается прической», — улыбнулся он. «Могу чем-то помочь?» «О, у меня вечеринка. Если вдруг она захочет прийти, буду рад ее видеть». «Я передам ей. Во сколько?» «В 9». Я внезапно запаниковал. Правильно ли было приглашать Мадонну? Не нарушил ли я предписание табели о рангах? Но я знал ее много лет, а 2 года назад из ее рук получил свою 3-ю или 4-ю награду MTV на церемонии в Швеции. «Хорошо, спасибо», — сказал охранник и закрыл передо мной тяжелую деревянную дверь. Я не был знаком с Джоном Бон Джови, хоть мы оба и выступали на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Поэтому решил не ломиться в его номер. На гостиничном листке бумаги я написал записку. «Привет, не хотел беспокоить, но в 9 вечера у меня будет небольшая вечеринка. Если хочешь, приходи. Твой сосед Моби». И подсунул ее под дверь. Вернувшись в номер, Я пошел в кухню и приготовил себе бурый рис с черной фасолью и брокколи на пару. Взяв тарелку, устроился в гостиной с книгой Харлана Кобена. Сидя за столом, обшитым кленовым шпоном, я ел и читал, пока солнце над Барселоной клонилось к закату. Скотт, мой ударник, и Стив, звукорежиссер, пришли первыми, ровно в 9 вечера. «Ух ты, красота какая!» — сказал Стив, подойдя к стеклянной стене и разглядывая неяркие огни Барселоны и чернильно-темное Средиземное море. После питательного ужина мне пришла в голову мысль выпить перед приходом гостей пару крепких коктейлей из водки и содовой. От них уже кружилась голова. «А ведь когда-то я жил на заброшенном заводе и ссал в бутылку», — сказал я, прижимая ладонь к стеклянной стене. «Это круто», — с уважением сказал Скотт. А в дверь позвонили. Я встряхнулся, открыл и обнаружил за дверью Мадонну в сопровождении телохранителя и нескольких прихлебателей. «Привет, Моби», — тепло улыбаясь, сказала она. «Привет», — воскликнул я, пораженный тем, что Мадонна, несмотря на мои сомнения, все-таки пришла. «Заходи». «Нет, у меня дела. Просто зашла поздороваться». Я был расстроен. «Увидимся завтра». «Надеюсь», — засмеялась Мадонна. «Ведь завтра я объявляю одну из твоих наград». «Это классно». Секунду мы смотрели друг на друга, а потом Мадонна сказала. «Хорошего вечера. Увидимся на шоу». Она повернулась и пошла по мягкому серому ковру к лифтам, сопровождаемая своей свитой и ароматом дорогого парфюма. Я вернулся в номер и налил себе еще выпить. «Это была Мадонна», — значительно сказал я друзьям. «Правда?» — недоверчиво спросил Скотт. «Она, Бон Джови и Педидди, мои соседи». В дверь звонили еще много раз, и к 9:30 в номере уже было 15 человек. Все пили и глазели в 20-футовое окно. В комнате легко могло поместиться 50 гостей или даже больше. Поэтому, несмотря на то, что мои ребята были пьяны, громко смеялись и шарахались из угла в угол, она казалась пустынной. Около полуночи турменеджер Сэнди собрался уходить. «Завтра много дел», — сказал он. «Пора возвращаться в свою гостиницу для бедных». Мои музыканты и техники устроились в недорогом отеле на окраине Барселоны. «Как там живется?» «Без проблем», — ухмыльнулся Сэнди. «Если не считать крыс и дыр в стенах». «Ты шутишь!» — испугался я. Он весело рассмеялся. «Шучу, конечно. Все отлично». Во время тура 18 я останавливался в дорогих гостиницах в одиночку. Мне вспоминались те времена, когда моя музыкальная карьера только начиналась. Тогда все мы заваливались в Holiday Inn или Motel 6, иногда в один номер. Но теперь я стал рок-звездой и был обязан выбирать отели с номерами стоимостью не менее $3000 за ночь. Остальные ребята потянулись вслед за Сэнди. Я закрыл дверь за последним гостем и представил себе мой номер, полный рок-звезд, их поклонников и прекрасных женщин, весело пьющих и танцующих до рассвета. Сегодня всего этого не было. Я остался один с кучей непочатых бутылок алкоголя и пустых стаканов на столах. Я смешал еще водки с содовой, завел на стереосистеме Protection Massive Attack и пошел к ноутбуку проверить почту. Мне написали тети, отчим Ричард и несколько нью-йоркских друзей. Я не мог сосредоточиться ни на одном из писем. Слишком расстроился от того, что вечеринка не удалась. На глаза попалась открытая бутылка шампанского, и она тут же оказалась у меня в руках. Я говорил себе: «Ты рок-звезда и живешь в номере с 3 спальнями и окнами на Средиземное море. Ты получил в 1000 раз больше всего того, о чем когда-либо мечтал. В прошлом году ты заработал больше $10 миллионов, и в твоем лофте в Нью-Йорке стены коридора увешаны золотыми и платиновыми пластинками. Одна неудавшаяся ночь и то, что ты остался один, на фоне всего остального ничего не значит». Эти слова мне не помогали. «Нахер все!» — сказал я вслух, поливая кожаную спинку дивана шампанским. «Нахер!» — сказал я небу над морем, своей мертвой матери, пустоте. Мне полегчало, и я повторил: «Нахер!» — еще громче. В последнее время получать удовольствие от жизни становилось все труднее. Чтобы напиться, мне приходилось пить больше. Чтобы чувствовать себя уверенно, мне нужно было спать с большим количеством женщин. Чтобы ощутить свою звездность, нужно было давать все больше и больше интервью и читать о себе не в одном-двух журналах, а в 10. Я открыл еще одну бутылку шампанского и поднялся наверх. На стеклянной лестнице споткнулся и упал. Сел на ступеньку, сделал большой глоток из бутылки и заплакал. Все было совсем не так, как ожидалось. Взрослее я точно знал. Если бы Вселенная подарила мне успех как музыканту, я был бы самым счастливым человеком на свете. А если добавить к этому богатство, славу, награды, секс и алкоголь, то моим восторгом не было бы предела. Простая математика. Но сейчас я был несчастен и полон жалости к себе. И меня одолевал страх. Если эта жизнь, полная сбывшихся желаний, не приносит мне счастья, то что же тогда принесет? В старших классах я слушал Joy Division и думал о самоубийстве. Оно казалось красивым, полным впечатляющего трагизма действом. Убив себя, я сделал бы сразу несколько важных вещей. Объявил бы всему миру, что был несчастен. Покончил бы с этой жизнью, полной печали и бед. Вступил бы в ряды уважаемых людей, таких как Иэн Кёртис, Альбер Камю и Эрнест Хемингуэй. Все они покончили с собой. В последние годы ко мне пришел успех, и я почти не думал о самоубийстве. Но теперь депрессия вновь стала мне нашептывать о нем. Я встал, все еще плача, и спустился по стеклянной лестнице обратно к буфету. Налил себе выпить, снова вернувшись к водке. Прошептал: «Я должен умереть. Я один. И я должен умереть». Интересно, гордилась бы мама моими успехами? Я вспомнил, как дал ей послушать запись какой-то моей музыки, мне было тогда лет 16. Она сидела на коричневом поролоновом диване, который неизменно следовал за нами, где бы мы ни жили, и прижимала к ушам дешевые наушники. Когда музыка закончилась, она широко и удивленно раскрыла глаза, улыбнулась мне и сказала: «Ух ты!» Она хотела этого для меня, чтобы я прожил жизнь артиста, чтобы создавал музыку и повидал мир. Я заплакал еще сильнее, потому что получил все, чего она для меня желала, и я все испортил. Я понятия не имел, как стать счастливым. Никчемный неудачник. Едва держась на ногах, я подошел к окну. Я мог только смотреть сквозь 20-футовые окна. Их нельзя было открыть. Я вернулся наверх. Может быть, мне удастся выброситься из маленького окна спальни? Но нет. Оно открывалось, создавая просвет между рамами всего в несколько дюймов. Я лежал на толстом ковре в спальне, рыдал и просил у моей покойной мамы и Господа Бога прощения за то, что стал разочарованием для них.